Глава 31. План Б. После избиения его сына он вновь проделал то же самое, что и в прошлый раз, немного приукрасив причины стычки между юношами. Что же касается исхода их драки, так и выдумывать ничего не пришлось. Изначально он думал, что сможет разобраться с Ван Дженом, но в результате это ни к чему не привело. Более того, он еще и выговор получил. Но главное, несмотря на то, что он здесь был уже много лет, он так и не смог понять, кто стоит за спиной у Ван Джена. Ведь, говорят, этот парень вызвал недовольство уже многих. Многих? Как это возможно? Наверняка это пустые слухи. Если у тебя есть какая-то связь с принцессой Аслана, то наверняка очень многим бы это стало точно известно. Он был уверен, что такой маленький человек, как Ван Джен, не мог иметь настолько влиятельные связи. Однако он все еще прекрасно понимал, что у интересовавшего его субъекта имелся влиятельный покровитель. Вот только этот покровитель был не самый могущественный человек. Отсюда и выходила эта загвоздка. Но совершенно точно, что этот покровитель превосходил его как минимум на ступень. Вероятно, Ван Джен имеет влияние на кого-то, кто из-за этого влияния видел лишь его положительные стороны и никак не отрицательные. А этот парень ведь и впрямь-то еще заноза. Он еще может дорасти до преподавателя. Хоть Боно и был преподавателем по базовой подготовке, он все же являлся мастером своего дела. И потому не мог не разглядеть потенциал Ван Джена. Но он также заметил и его слабость, которая имела прямую связь с его определением в класс «Желтый 7». Его слабость заключалась в умении использовать свою способность X. Строя козни этому парню на своем уроке, он не мог действовать чересчур нагло. Тем не менее, просто смириться со всей этой ситуацией для Бану также было непозволительно. Если только он не хочет покинуть Академию X, написать заявление об увольнении и уйти в отставку. В противном же случае отступить сейчас равносильно тому, что и распрощаться со своей репутацией. Бану фальшиво похлопал в ладоши. Выступление ученика Ван Джена было очень неплохим. Разумеется, Кей Дэнс тоже хорошо себя показал. В тренировочном сражении главное не победа или поражение, а процесс. Самое главное, чему нам надо научиться, это применение способности X при управлении мехами. В этой области Кей Дэнс уже добился большого успеха. Он замечательно применил свою силу притяжения в бою, и вы должны брать с него пример. Так что поаплодируйте своим товарищам по учебе. Все присутствующие не поскупились на щедрые аплодисменты. В этом бою было наглядно продемонстрировано понимание сути меха Голдвилла. Джан Шань был недоволен. «Вашу ж мать! Что за херня? Так ведь и специально не придумаешь, черт подери! Этот препод совсем, что ли, слепой?» Янь Гэ усмехнулась. «Чего ты нервничаешь? Даже Ван Джен не сердится. К тому же ведь у остальных со зрением все в полном порядке. И учитель все верно сказал. Главное – это научиться использовать способности при управлении мехами. Да и нельзя же гнать бочку на Кей Дэнса, он ведь тоже наш товарищ по учебе. Если б вот ты сам проиграл, ты бы хотел, чтобы народ тебя камнями забросал?» Джан Шань закатил глаза. «Вот ведь! Это же двойные стандарты! Если бы проиграл Ван Джен, этот парень ни за что бы так не сказал!» Янь Гэ снова улыбнулась, но на самом деле ее испугала боевая мощь Ван Джена. Этот землянин внушал страх даже без использования способности X. Нельзя не признать, что его понимание всех тонкостей управления Голдвиллом просто уникально. Кей Дэнс, наконец, более-менее посветлел. По крайней мере, он не оказался так опозорен, как боялся. Он вернулся в строй с высоко поднятой головой. Как говорится, проиграл и проиграл. Ничего сверхпозорного с ним не приключилось. Ван Джен уже, казалось, было на все до лампочки. Он уже тоже собирался вернуться в строй, как его окликнул Боно. «Студент Ван, задержись!» Приоритетным направлением Высшей Академии X является обучение применению способности X во время пилотирования. В этот раз, вероятно, у тебя не получилось продемонстрировать свои умения, поэтому я предоставлю тебе еще одну такую возможность. Учитель есть учитель. Он не спрашивает, хочешь ты этого или нет. Но на самом деле Ван Джен был совсем не против. Бону сделал паузу. Следующий мех имеет разительные отличия от Голдвилла. Мех под названием Тиран производства Абидана. Очень распространенная модель. Это превосходная маневренная боевая единица. Особенность данного меха заключается в том, что управление очень удобно, эффективность очень высока, но вдобавок ко всему он еще и прекрасно подходит для применения способности X. Разумеется, у этого меха есть и свой достаточно ярко выраженный недостаток. А именно скорость перемещений. В редких случаях для перемещения на длинную дистанцию можно использовать его умение «Ракета», которое может послужить службу как при нападении, так и при отступлении. Ну а если быть неосторожным, то применение этого умения приведет к тому, что вы останетесь без поддержки своих товарищей, или же наоборот оставите их без вашего прикрытия. С этим абиданским мехом все были хорошо знакомы. Он был очень известен, а его характеристики говорили сами за себя. Он и вправду был очень удобен в управлении. Это общая особенность абиданских мехов. Варварски мощный и грубый, однако его слабость была как раз в его подчеркнутой грубоватости. И все же этот мех, как никакой другой, подходил для применения способности X. Его сильные стороны также были продемонстрированы Ливейдусом во время его выступления на IG. Тиран в его руках действительно тиран, который вселяет ужас в сердца людей. Сегодня я хочу, чтобы каждый из вас понял, насколько повышается мощь меха при использовании на нем способности X. Дабы стать достойными представителями Высшей Академии X, вы обязаны максимально овладеть своими способностями. Только так вы сможете стать еще сильней! Воодушевляюще провозгласил Бону. Стоявший рядом Ван Джен не удержался от того, чтобы почесать свой нос. Кажется, это был камень в его огород. Он управлял тираном какое-то количество раз, не очень много, но достаточно, чтобы понять его сильные стороны. Откровенно говоря, варианты использования этого меха не шибко многочисленны, однако он очень подходил для нападения малым отрядом. Не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы развить на этом мехе огромную мощь. Так что, само собой, этот мех более-менее подходил любому соображающему и спокойному солдату. Но в том случае, если солдат будет вести себя импульсивно, он может принести своему отряду серьезные проблемы. Кто хочет опробовать себя на этом мехе? Конечно же, не забыв продемонстрировать все то, о чем я сейчас только что рассказывал. На лице Бону показалась ободряющая улыбка. Что ж до Ван Джена, он будто превратился в живую мишень. «Этот засранец считает себя самым крутым? Это Высшая Академия X! Здесь все крутые!» «Учитель, а Ван Джен будет использовать Голдвилла?» Спросил кто-то из студентов. Это был очень интересный вопрос. Даже несмотря на все красноречие Бону, ученики побаивались Голдвилла Ван Джена. Суть в том, что если не будет каких-то условий, которые будут его ограничивать, ни у кого из присутствующих не будет и шанса на победу. Все это прекрасно понимали, и никто не стремился сделать из себя жертву. Разумеется, он будет на тиране. На сегодняшнем уроке важно суметь победить, используя способность X. Прямо ответил Бону. У всех на лицах тут же показались улыбки облегчения и желание проявить себя в деле. Было вполне очевидно, что Ван Джен силен на маневренных мехах, тиран же к таковым не относился. Главное на этом мехе – это тактика и применение способности X. Что касается тактики, условия сражения были довольно-таки простыми, так что здесь не требовалось никаких ухищрений. Поэтому определяющим фактором победы становилась способность X. А тот факт, что Ван Джен попал в желтый 7, говорил, что с его способностью что-то не так. «Вот это шанс!» В тот же момент несколько десятков студентов подняло руку. Ван Джен не находил слов. Когда это он успел обрести всеобщую неприязнь? Судя по их реакции, он был весьма лакомым кусочком. Глаза Бону бегали по поднятым рукам. Он хотел найти кого-нибудь, кто однозначно заслуживал такого доверия. Ван Джен должен быть унижен перед всеми студентами. Это должен быть суровый урок, чтобы он больше не смел поднимать головы до конца своего обучения в академии. «Ученик Такэла, давай ты!» Такэла был аквитанцем из класса «Желтый 2», ростом больше 2 метров. Всей своей натурой он больше напоминал скалу. Вероятно, по боевым заслугам он являлся первым в своем классе, к тому же от него было много хлопот. Хоть он и считался новичком, ему уже неоднократно делали замечания со стороны руководства Академии. Однако его сила была неоспоримым аргументом. Бону сделал вид, что его выбор был случайен, но не забыл обменяться с Такэлом многозначительными взглядами.